and LT, P-Style, равно NGT. Глава 8. Незнакомка. Дом лекарки нашли быстро. Где живет Лукерия, знала каждая собака в озерце. Двухэтажный. Он находился неподалеку от южных ворот окольного города. Первый этаж был чем-то вроде лечебницы и травной лавки одновременно, о чем говорила вывеска, прибитая к деревянному столбу у входа. Снаружи все выглядело вполне пристойно, куда скромнее, конечно, чем лечебница Надмирного града, но большинство мелких городов не имели и такого. К лекарке единцы пришли пешком. Пересекли сад со множеством плодовых деревьев и кучей грядок с самыми разными травами и остановились у крыльца. На лавке у двери сидела девчушка лет 5 в рубахе до пят, на коленях у которой дремал черно-белый котенок. Она ласково гладила зверька и что-то тихонько напевала себе под нос, кажется, колыбельную. Еще одна девочка, постарше, зим 12, в васильковом сарафанчике, мела крыльцо метлой и ворчала на младшую, обзывая ту бездельницей и грозясь нажаловаться на нее мамке. На что первая девочка шикала и просила говорить тише, чтобы не разбудить котенка. Обе они замолчали, когда заметили у крыльца двух здоровых бородатых мужиков, у одного из которых рука была перемотана окровавленной тряпкой. «Ой, здрасте!» – спохватилась та, что постарше. «Вы, должно быть, к матушке пришли». «Утро доброе», – ответил Лутар. «К ней. У друга моего вон с рукой беда». Девочка быстренько отставила метлу и поспешила к двери, жестом дав понять, что мужчины могут следовать за ней. Младшая покосилась на них недоверчиво, когда те проходили мимо, и тихонько пискнула приветствие. В доме было чисто, просторно и светло. Вдоль одной из стен комнаты, в которую привела девочка гонителей, тянулись стеллажи, уставленные всевозможными склянками, ступками, глиняными горшками и корзинами с крышками. Под потолком сушились пучки трав. У окна притулился стол, который был завален ингредиентами и принадлежностями для приготовления всяких лечебных смесей. У другой стены стояла лавка, два стула, а рядом еще один стол с материалами для перевязки и обработки ран. В дальнем конце комнаты виднелась лестница на второй этаж, а рядом дверь в соседнее помещение. Створка была приоткрыта, и гонители смогли разглядеть ряд широких лавок, на которых лежали люди, укрытые одеялами. По правую руку вглубь дома уходил коридор. Там-то и скрылась девочка, попросив мужчин немного подождать. Если в комнате, где остались гонители, пахло в основном горькими, лекарственными травами, то из коридора тянуло свежей выпечкой, теплым молоком и малиновым чаем. Вернулась девочка быстро. За ней следовала полноватая, невысокая женщина, лет 40, в коричневом сарафане, поверх белой рубахи и белом переднике. Волосы полностью убраны под платок, завязанный на затылке. Лицо в мелких морщинах, глаза серые, уставшие, строгие. Она смотрела оценивающе, без неприязни, но и теплым такой взгляд можно было назвать с натяжкой. Женщина жестом велела девочке удалиться, и та мигом убежала на улицу. «Здравствуйте. Я так понимаю, вы не местные. И тебе утро доброе». Берг выступил вперед. Он был почти на две головы выше лекарки и, казалось, заполнил собой все свободное пространство. «Мы в вашем городе проездом. Хотели сегодня дальше двинуться, да вот стряслось кое-чего. Слыхали, ты подсобить с таким можешь. Будь добра, не откажи в помощи». Берг размотал руку и показал лекарке. «Мы в долгу не останемся. Щедро заплатим», — добавил Лутар, звякнув монетами в притороченном к поясу кошеле. Женщина закусила губу, но помогать больному от чего-то не спешила. Переводила взгляд с раны на лица гонителей и обратно, будто сомневалась в том, стоит ли тратить на них время. Наконец она тяжело вздохнула. «Меня Лукерии звать. Я помогу». «Ты», — обратилась она к Бергу и указала ему на лавку, — «садись туда. А ты либо тут постой, либо на улице обожди». «Я останусь». Лутар привалился спиной к стене и сложил руки на груди. «Радка!» — крикнула Лукерия, и давешняя девчонка мигом прибежала обратно. «Воды согрей». «Ага», — девчонка юркнула в коридор и загремела посудой в дальней комнате. «Как же тебя так угораздило? Не похож ты на того, кто калечится на ровном месте». Лукерия дождалась, пока Берг усядется, и аккуратно уложила его руку на стол, предварительно подстелив под нее чистую тряпицу, затем взяла стул и присела на краешек, склонившись над поврежденной конечностью. «Откуда тебе знать, каков я?» Берг пристально смотрел на лекарку, а сам прислушивался к ощущениям, пытаясь отыскать в доме или на теле женщины следы волшбы. Гонитель чуял целый букет ароматов – черемуха, ромашка и валериана, чистотел, мать и мачеха. Все не перечислить, да и надо ли? То, что Берг искал, все равно ускользало. Нечто неясное витало повсюду, было ощутимо и одновременно неопределимо. Дразнило Берга, как дразнит путника мираж в пустыне. Фантазия, навязанная разумом, жаждущим найти чародея во что бы то ни стало, или магии иного порядка. Похожее Берг чувствовал вчера утром на лесной поляне. «Знал бы ты, сколько дружинников княжьих я за свою жизнь залатала, не сомневался бы в моей наблюдательности». Лукерья принялась аккуратно ощупывать руку. «Где это видано, чтоб у простых мужиков, что в полях спины гнут, выправка такая была? А как по сторонам озираетесь? Будто только и ждете, что сейчас на вас накинется кто да отбиваться придется. Тебя, погляжу, не проведешь», — хмыкнул Лутар. «Не дружинники мы, а наемники», — выдал заранее подготовленную ложь. «Меня Лутаром звать, это друг мой Берг. Мы на купца Терентьева из столичного града работаем», — врал так уверенно, что ему и сам Берг готов был поверить. Дочка его с проходимцем одним сбежала. Вот он нас и нанял домой ее вернуть, заодно и женишка непутевого к нему притащить. Уже не первую седмицу за окаянными по лесам да деревням захолустным гоняемся. Парень ушлый оказался, от преследования ловко уходит. Слушок до нас дошел, что беглецы наши в стародубки направились. «Туда и путь держим», — подхватил Берг, с трудом пересиливая себя, чтобы не отдернуть руку, потому что прикосновения Лукерии вдруг стали до тошноты неприятны. Прохладные пальцы не причиняли боли, но сквозь мешанину запахов лавки начал пробиваться один, который постепенно оттеснял все остальные. Он был блеклым, не слышался отчетливо, но стоило уцепиться за него, и все, уже не потеряешь. «О-о-о, да!» Это чувство было прекрасно знакомо любому гонителю. Чувство, когда вот-вот словишь ведьму. Какую бы магию ни практиковал чародей, одно оставалось неизменным. Основа ее всегда пахла мокрой землей, воском и чуточку кровью. А уже поверх этого у каждого накладывалось что-то свое. Как, к примеру, аромат гвоздики у Мирославы Никитичны. Лутар тоже учуял отголоски волшбы. Он, делая вид, что разглядывает от скуки один из стеллажей, сместился в сторону коридора, откуда вот-вот должна была прийти девочка. Ребенку того, что произойдет дальше, видеть не стоило. Пылинки медленно кружились в лучах утреннего солнца, проникающего в комнату через слюдяные оконца. На крыльце тихонько напевала котенку маленькая девчушка. Квахтали на заднем дворе куры. В кустах смородины под окном щебетали неугомонные воробьи, вторили им зарянки. В соседней комнате Радка заругалась на кошку, покусившуюся на пирожок. А на фоне всего этого просыпался и наполнялся городским шумом озерец. Лукерия, видать, шестое чувство подсказало, что быть беде. Пальцы ее стали еще холоднее, задрожали, по виску скатилась бисеринка пота. Здоровой рукой Берг потянулся к поясу. Широкий, он плотно прилегал к талии, а на внутренней стороне его имелся небольшой потайной кармашек. В нем лежала серебряная подвеска гонителя, меч размером в полпальца, обмотанный цепью. Освещенная в главном храме безокой и омытая слезами подвеска была не просто украшением и символом веры, а еще одним оружием. Серебро нещадно жгло любую нечисть и ведьм. Чем сильнее колдун, тем серьезнее будут повреждения от соприкосновения с этим металлом. К тому же концы крошечных мечей медальонов гонителей обрабатывались ядом. Члены братства к нему были невосприимчивы, но у остальных людей при попадании в кровь он вызывал временный паралич. Берг незаметно переглянулся с Лутаром, давая понять, что готов действовать. Но тут случилось немыслимое. Запах волшбы исчез, растворился, будто его и не было. А со стороны двери, ведущей в комнату с лежачими больными, раздался приятный девичий голосок. «И что бы вашим беглецам в стародубках делать?» Гонители одновременно повернули головы на звук голоса и на несколько ударов сердца оцепенели. Прислонившись к дверному косяку плечом и деловито сложив руки на груди, там стояла девушка. Берг не дал бы ей больше 20. Она была одета в синий сарафан, под ним белая рубаха с высоким воротом на мелких пуговках. Талию обхватывал пояс на тон темнее сарафана с серебристыми кисточками на концах. Серебряными нитями были расшиты край ворота и манжеты рубахи, схожий орнамент тянулся по низу подола. Присмотревшись, Берг понял, что это не просто замысловатый узор, а хитро соединенные меж собой звезды и месяцы, словно нанизанные на стебель вьюна с крупными листьями. У девицы были волосы редкого серого цвета, точно кто ей макушку пеплом присыпал. Толстая коса, перевитая белой лентой, покоилась на груди. Кожа ее выделялась фарфоровой белизной, но на щеках играл легкий румянец. Ресницы темные, пушистые, изгибались красиво, почти касаясь соболиных бровей. Однако более прочего цепляли ее глаза, янтарные, до того яркие, будто сам солнечный свет в себя впитали. Хотелось вечность в них смотреть и ничего другого не видеть. Внешность незнакомки не просто цепляла, завораживала. Даже в том, как она стояла и дышала, прослеживалось какое-то неземное изящество. И уже не хотелось думать ни о волшбе, ни о вехах, ни тем более о Лукерье с ее чахленьким колдовством. Берг избавился от наваждения первым и ответил на вопрос незнакомки, передумав пока доставать подвеску из-за пояса. Прятаться, естественно. Девушка улыбнулась, слегка склонив голову на бок. Создалось впечатление, что ей ответ Берга отчего-то показался очень забавным. «Я провела в Стародубках почти всю свою жизнь, и с уверенностью могу вам сказать, что там от соседей даже цыпленка не спрячешь, не то что двух взрослых людей. Может, у парня родня там какая-нибудь дальняя. Надеяться, что помогут. К примеру, в соседнее княжество через лес проведут», предположил Лутар, поддерживая придуманную ими с Бергом легенду. А у самого чуть ли не слюна по бороде потекла от вида такой красоты. Не равен час, облизываться начнет, как пес, кусок свежего мяса на хозяйском столе приметивший. «Все возможно», — пожала плечиками девушка, оглянулась на больных, лежащих на лавках, притворила за собой дверь и подошла к Бергу и Лукерье. «Ступай», — сказала, обращаясь к лекарке, прозвучало мягко, но в голосе проскользнули едва уловимые повелительные нотки. «Там Ярослав в себя пришел. Лучше тебе самой глянуть, а тут я справлюсь». От гонителей не укрылось, что Лукерья выдохнула с облегчением. Она поспешно поднялась и дернулась, будто хотела поклониться девушке, но потом резко опомнилась и напустила на себя важный вид. «Простите», — сказала Лукерья гонителям, «но у меня там тяжелые больные, которых вчера вихрем зацепило. Им я нужнее. А эту рану и моя ученица подлатает. Ее зовут Веина, и поверьте, во врачевании она куда талантливее меня». «Вода готова», — в комнату, попросив подвинуться Лутара, загораживающего проход в коридор, вернулась Радка. «Давай помогу», — Лутар забрал у ребенка большой котелок с теплой водой. «Сюда лей», — велела Веина, указывая на чистый таз, который придвинула ближе к руке Берга. «А ты, Рада, дуй на улицу и с сестрой поиграй. Ежели кто еще придет, пускай на крыльце обождет, пока с этим не закончу». Девчушка обрадовалась, что новых поручений не будет, и в припрыжку выбежала в сени, хлопнула входная дверь. Веина вымыла руки с мыльным корнем в умывальнике, подвешенном рядом со столом, опустилась на стул и смочила чистую тряпицу теплой водой. Лукерья застыла, будто к месту приросла. Казалось, хочет сказать что-то и не решается. Веина, не отрывая взгляда от раны Берга, окликнула ее. «Наставница, ты чего мешкаешь? Вдруг Ярику худо станет, пока дойдешь до него». «Ох», — спохватилась Лукерья, — «точно. Что же это я? Оставлю вас. Зови меня, коль помощь понадобится». Веина только махнула рукой, мол, иди уже, не мешай. Лекарка скрылась в соседней комнате, напоследок еще раз с опаской глянув на гонителей. Единцы удерживать ее не стали. Дураку понятно, не Лукерья тут всем заправляет. Даже если волшба в лавке им не почудилась, толку от поимки лекарки все равно не будет. С таким уровнем чар не то что веху не остановить, порыв ветра не вызвать. Веина промывала рану бережно, попутно ощупывая место перелома. Берг с Лутаром молчали. Никто не начинал разговор первым. Все трое прекрасно понимали, что собрались здесь неспроста, но осторожничали, обдумывали, как лучше вывести собеседника на чистую воду. Вскоре и вовсе начало казаться, что девицу помимо раны ничего не заботит. А в какой-то момент и Берг поймал себя на мысли, что думает только о том, как приятно касаются кожи пальцы Веины. В отличие от дрожащих ледяных рук Лукерии, ладони девушки были теплыми и нежными. Уверенные движения, сосредоточенное выражение лица. Не напряженное от страха, а такое, что обычно присуще людям, знающим толк в своем деле. По-прежнему не говоря ни слова, Веина поднялась, взяла с одного из стеллажей маленький глиняный горшочек с крышкой и вернулась к Бергу. Зачерпнула из горшочка немного желтоватой мази с резким кисловатым запахом и втерла ее в кожу вокруг раны. Пока Веина убирала горшок, Берг ощутил, как тупая, ноющая боль почти полностью исчезла. «Я провожу вас в стародубке», — нарушила затянувшееся, гнетущее молчание Веина, снова усаживаясь перед Бергом. «Как раз собиралась сегодня домой возвращаться. Больше дел в городе у меня нет». Не успел Берг и рта раскрыть, как Веина резко и ловко вправила кость на место. Гонитель дернулся от неожиданности. «Теперь зашить надо», — обронила она и придвинула к себе подсвечник. «А разве ты не ученица Лукерии и не здесь живешь?» Берг с удивлением отметил, что боль исчезла окончательно, притом по-прежнему не ощущалось никаких чар. «Как подобное возможно?» Даже в Надмирном Граде таких мазей не готовили, тамошние врачеватели умели лишь облегчать муки больных, но чтобы совершенно обезболить. Лутар не сводил глаз с рук Веины, готовый в любой момент наброситься на нее, если действия лекарки покажутся подозрительными. Коварство ведьм не знало предела. Хотя в том, что перед ним еще одна ведьма, Лутар отнюдь не был уверен. Девка как девка. Красивая до ума помрачения, это да. Но чтобы волшбы хоть пальцем касалась, не похоже. Не только в Берге сидело то, что магию отыщет, даже если от нее пылинка всего останется. Однако нутро Лутара было на удивление спокойно рядом с Веиной. «Обучение я еще год назад закончила. Теперь опыта набираюсь». Веина тем временем зажгла свечу, из короба на краю стола достала сверток, в котором обнаружились тонкие гнутые иглы и нити. «Но города не люблю. Стараюсь не оставаться тут надолго без надобности. Мне и в стародубках есть кого лечить. Сюда приезжаю наставницу проведать и подсобить, ежели больных слишком много». Девушка еще раз вымыла руки и взяла одну иглу маленькими металлическими щипчиками, поднесла к огню. «Так что? Проводить до села или сами доберетесь? С чего бы нам от приятной компании отказываться?» Интуиция Берга просто вопила, девицу упустить никак нельзя, надо остаться подле нее любым способом. Про матерь с ней, с Лукерией. Позже сюда вернуться. Едва ли лекарка решится сбежать, даже если догадалась, что они с Лутаром по ее душу в лечебницу нагрянули. У нее дети малые, куда она с ними? Братство в два счета настигнет, и тогда за попытку скрыться не только ее накажут, но и дочерей. К тому же Берг очень сомневался, что гонители, побывавшие в озерце до них с Лутаром, Лукерию не вычислили. Прятаться лекарка не пряталась, жила у всех на виду, но ни в одном из многочисленных отчетов даже имени ее не упоминалось. И если ее до сих пор не приволокли в Надмирный Град, значит, есть на то очень веская причина. Берг был обязан понять, кто или что заставляло гонителей раз за разом покидать эти места с пустыми руками и писать лживые отчеты. «Тогда после полудня отправимся». Веина положила прокаленную иглу на чистый отрез ткани, дабы та остыла. «Я заеду за вами на постоялый двор». Лутар подошел ближе, схватился за спинку стула и склонился к уху Веины. «И что же, совсем тебе не страшно одной с двумя незнакомыми мужиками в путь пускаться?» — произнес вкрадчиво. Девица на него даже не взглянула, заправила нить в иглу и ответила, делая первый стежок. «Меня мало чем можно напугать». Берг мог поклясться, глаза ее в этот миг стали ярче, будто вспыхнуло на их дне пламя. Единец моргнул, и наваждение исчезло. Перед ним снова сидела обычная девушка и сосредоточенно зашивала рану. И не было ни боли от иглы, ни отвращения к чужим прикосновениям. Только глодала разум совесть. Что же ты, Берг, творишь? Сначала мать отпустил, а теперь и Лукерию в покое оставишь. Вот так возьмешь и уедешь, оправдываясь тем, что девка желтоглазая куда подозрительнее и, скорее всего, опаснее. А дальше? Вовсе на клятвы свои и кодекс братства наплюешь? Разве этого от тебя праматерь ждет? Разве для этого тебе, грешному, раз за разом жизнь сохраняет?